далеко пойти. Больная дура, все равно нам по пути. Ликуй, смейся, погибать так рука об руку. Лежим в заброшенной квартире, как на облаке. На заре, на расстрел от воды, от огня. Выводишь маркером простые слова, ты ими разрисуешь все мое тело. Держаться за руки, встречая рассвет. Держаться за руки во время расстрела. Моя любовь, сегодня нам придется умереть. Вся смерть придет и будет в карие глаза смотреть. И будет громкий слотный ливень, ядовитый мрак. Когда в тебя влюблялась, было все примерно так. Мне небо давит на ладони в невесомости. И если упадешь, я буду на руках нести. Ты моя девочка, красива, как последний выстрел. Прошу, не бойся, ведь от пули умирают быстро. На расстрел, на заре, от воды, от огня. Маркером простые слова.